Однако, Армений, пока ты здесь, у меня к тебе предложение. Говорят, что убии лучшие в Германии кавалеристы, да и белгов намного превосходят. Или меня ввели в заблуждение? Нет, не ввели, это правда. Но вам ведь трудно добывать хороших лошадок, не так ли? Это так, Цезарь. Некоторых мы покупаем у херсонесских кимбров, остальных отбиваем у белгских галлов. Мы ходим к ним за италийскими и испанскими лошадьми. «Тогда, — дружелюбно сказал Цезарь, — я могу оказать тебе помощь». «Мне?» «Да. Зимой пришли мне 400 своих лучших всадников в римскую гальскую провинцию, в город Виенна. Не трудись посадить всех в седло. Там их будут ожидать примерно 2000 породистых лошадей, 1000 из которых я отправлю тебе в подарок. Среди них будут хорошие племенные жеребцы, я выкуплю их у ремов. Согласен?» «Да, да, отлично. Мы еще об этом поговорим». Цезарь повернулся к Корнелю. «Еще одно, Корнель, — сказал он, — у тебя есть сыновья? 23 от 11 жен. И у них тоже есть сыновья? Да, у тех, кто уже вырос. О, Сулли бы это понравилось, — засмеялся Цезарь. А что у тебя с дочерьми? Их 6. Рождалось больше, но я оставил только самых красивых. Сейчас я здесь, потому что выдаю одну из них замуж, за старшего сына Германа». «Замечательно, — кивнул Цезарь. 6 дочерей, 6 выгодных браков — это весьма дальновидно». Он стал серьезным. «Корнель, дождись меня здесь. Возвращаясь в Галлию, я намерен заключить с убиями договор о мире и дружбе. Один великий римлянин, уже, правда, умерший, был бы весьма доволен, если бы такой договор согласились подписать и херуски». «Но такой договор уже давно нами подписан», — спокойно сказал Корнель. «Да? И когда же его заключили?» «Примерно в то время, когда я появился на свет. Он хранится у меня дома в шкатулке». «Вот как? Значит, я кое-что упустил. Скорее всего, римская версия этого документа висит в храме Юпитера Победоносного, где любил бывать Сулла, если ее не уничтожил пожар». Германский сын Сулла озадаченно заморгал, но Цезарь не стал ничего ему объяснять. Вместо этого он сделанным недоумением огляделся. «Но я не вижу соседей херусков, сигамбров. Где они?» Ответ дал Герман. «Когда ты вернешься, они будут здесь». Свевы отступили к Бакинскому лесу. Бескрайней протяженности буков, дубов, берез, который в конце концов переходил в еще более густой герценский лес, простиравшийся на 1000 миль, доходя до Дакии и истоков известных всем рек, впадавших в Эвксинское море. Говорили, что человеку и за месяц плутания по этому лесу не дойти даже до его середины. Где дубы и желуди, там всегда свиньи. В непроходимых чащобах водились огромные, клыкастые и бездумно свирепые кабаны. Волки шныряли везде, охотились стаями и ничего не боялись. В гальских лесах, особенно в Ордуэнском, тоже встречались вепри и волки, но дремучие леса Германии не шли с ними в сравнение и давали пищу несчетному числу легенд. Там жили удивительные и ужасные существа. Огромные лоси, на ночь цеплявшиеся рогами за ветви деревьев, чтобы их тяжесть не мешала им спать. Слоноподобные зубры и колоссальных размеров медведи с когтями в палец взрослого человека и клыками, превосходящими клыки льва. Подле этих зверей, вставших на задние лапы, самые рослые люди казались пигмеями, Но германцы охотились на лесных великанов в основном из-за шкур. В холодные ночи они грели лучше самого теплого одеяла и потому всегда были в цене. Неудивительно, что солдатам новонабранных подразделений очень не нравился этот бакинский лес, и потому каждый из них мысленно обещал принести щедрые дары Индигету, богу солнца, и Теллус, богине земли, если те внушат Цезарю мысль, что вглубь чаще идти не надо. Конечно, они всюду готовы следовать за своим полководцем, но... «Но поскольку германцы друидами не считаются, — объявил Цезарь легатом, — то нет смысла валить их деревья. Мы показали им свои когти и кончим на этом. Я возвращаюсь в длинноволосую Галлию». Однако новый мост за собой он полностью не разрушил. Велел разобрать лишь 200 футов настила с германского края, а в непосредственной близости от уцелевшей части возвел мощное сукрепление с одной смотровой башней, достаточно высокой, чтобы обозревать германскую территорию на несколько миль, и оставил там 5-й легион «Жаворонок» под командованием Гая Вулкация Тулла. Был конец сентября, очень жаркий. Белгов поставили на колени, но кампанию требовалось довести до конца, и Цезарь пошел на запад, в земли эбуронов, уже изрядно опустошенные им. Если Амбиорик там, его возьмут в плен. Эбуроны были его народом, но царь не может править, если его народа больше не существует. Поэтому эбуроны исчезнут из списка друидов. Царь Атрибатов Коммий был очень рад этому. Его земли быстро увеличивались, и он нуждался в людях для их заселения. Титул великого царя Белгов стал еще ближе. А вот Квинту Цицерону этот марш много радости не принес. Цезарь, ценя его командирские качества, отдал ему 15-й легион, самый сырой из всего пополнения. Слухи об истреблении эбуронов дошли до сигамбров и подсказали им мысль оказать Цезарю неофициальное содействие. Они переплыли на лодках в Галлию Белгику и внесли свою лепту в несчастье белгов. К сожалению, вид неорганизованной, недисциплинированной римской колонны ввел их в соблазн. С радостными воплями сигамбры напали на римлян. Солдат охватила такая паника, что Квинту Цицерону и его офицерам не удалось с ней совладать. Две когорты в сумятице были уничтожены, но тут прибыл Цезарь с 10-м легионом. Сигамбры быстро ретировались, однако порядок в рассыпавшейся колонне наводили весь день. «Я подвел тебя», — сказал Квинт Цицерон со слезами. «Вовсе нет. Твои парни еще не бывали в бою, у них сдали нервы. Да и германские леса навели на них страху. Такие вещи случаются, Квинт. Если бы с ними был я, сомневаюсь, что вышло бы по-другому. Виновата плохая выучка, а не ты. Ты одним своим видом привел бы их в чувство», — убитым голосом произнес Квинт Цицерон. Цезарь приобнял его за плечи, слегка встряхнул. «Может быть, и да», — сказал он, — «а может быть, и нет. В любом случае, это не важно. Возьми под начало 10-й, а я разберусь с 15-м, отведу его осенью в Италийскую Галлию и буду без устали муштровать. Вот увидишь, они станут действовать четко и слаженно, как марионетки, включая нерадивых центурионов. Значит ли это, что я должен паковать сундуки, как Силан? — спросил Квинт Цицерон. «Не говори глупостей, Квинт. Ты будешь со мной, пока сам не захочешь уйти». Цезарь чуть прижал к себе удрученного и расстроенного легата. «Видишь ли, Квинт, с некоторых пор ты стал значить для меня гораздо больше, чем твой прославленный брат. Он хорош на форуме, но не на поле боя. Каждому свое, разумеется. Но знай, что ты — тот Цицерон, которого я всегда предпочту любому другому». Эти слова Квинт Цицерон запомнит на всю жизнь. Эти слова причинят ему много боли, сделают его желчным, станут причиной раскола в семье Туллия Цицерона, ибо Квинт никогда не сможет заставить себя не любить человека, который их произнес. Родство обязывало, но сердце болело. Наверное, было бы лучше ему вообще не служить у Цезаря, но тогда он не стал бы собой и так и продолжал бы плясать под дудку старшего брата. Итак, полный борьбы год наконец-то заканчивался. Цезарь раньше обычного занялся распределением армии на зимний постой. Лабиена с двумя легионами он оставил у триверов, два других легиона разместил над рекой Секваной в землях верных Риму лингонов, а остальными шестью окружил Агедник, главный город Синонов. Он был готов отправиться в Италийскую Галлию, планируя сопровождать Рианон и сына до ее виллы под Аравсионом. И еще он хотел найти педагога для мальчика. Что же не так с этим ребенком? Почему его не интересует ни десятилетняя греческая война, ни соперничество между Ахиллом и Гектором, ни сумасшедший Аякс, ни предатель Терсид? Если бы он задал этот вопрос Рианон, она бы ответила, что Оргетуригу нет еще и 4 лет. Но Цезарь не спрашивал и продолжал сравнивать сына с собой в свои детские годы, не понимая, что ребенок гения может оказаться обычным мальчиком. Но все же в конце ноября он организовал еще один всегальский сход, на этот раз в Дуро-Корторе, главном городе ремов. Целью собрания была не дискуссия. Обвинив Аккона, вождя синонов, в заговоре против Рима, Цезарь решил провести заседание суда по римскому образцу с обвинителями, адвокатами и перекрестным допросом свидетелей. Сам он главенствовал на этом процессе, усадив по правую руку от себя вождя Эдуев Котия, некогда заступившегося за синонов. Пришли все кельты и несколько белгов, но ремов было больше всех. В жюри их оказалось 6 из 25 галлов. Арвернов возглавляли Гоббаницион и Критогнат, их вергобреты. Но первым выступил, конечно же, Верцингетарик. Цезарь лишь вздохнул про себя, который сразу же подверг суд критике. «Если это справедливый суд, — вопросил он, — тогда почему в жюри римлян больше?» Цезарь посмотрел на него с удивлением. «Число присяжных должно быть нечетным, чтобы при вынесении решения избежать ничейного результата», — спокойно объяснил он. «Состав жюри определялся по жребию, ты сам это видел. Кроме того, на данном процессе все члены его наделены правами римлян, все имеют равные голоса. Что это за равенство, когда римлян 26, а галлов 25? Ты был бы удовлетворен, если бы я ввел в жюри еще одного галла?» — терпеливо спросил Цезарь. «Да!» — выкрикнул Верцингетурик и покраснел, заметив в глазах римских легатов насмешку. «Тогда я это сделаю. А теперь сядь, Верцингетурик!» Поднялся Гоббанницион. «Да?» — спросил Цезарь, уверенный в этом Арверне. «Я хочу извиниться за поведение моего племянника, Цезарь». «Извинения приняты, Гоббанницион. Мы можем продолжать?» Выслушали обвинителей, свидетелей, выступили адвокаты. Цезарь с удовольствием отметил прекрасную речь Квинта Цицерона в защиту Аккона. Пусть-ка Верцингеторик покритикует это. Затем вынесли приговор, на что ушла большая часть дня. 33 члена жюри заявили «виновен». Остальные не нашли в действиях Аккона вины. За осуждение голосовали все римляне, 6 ремов и 1 лингон, но 19 других галлов, включая 3 эдуев, настаивали на оправдании. «Приговор вынесен и обжалованию не подлежит», — ровным голосом объявил Цезарь. «Аккон будет подвергнут порке и обезглавлен незамедлительно. Желающие могут присутствовать». Я искренне надеюсь, что этот урок запомнится многим. Наши договоренности не безделятся, нарушать их нельзя. Поскольку официальные заключения суда делались на латыни, Аккон понял, каков приговор, только когда римская охрана встала по обе стороны от него. «Я свободный человек в свободной стране!» — выкрикнул он, выпрямляясь. Верцингеторик зааплодировал было, но Гобаницион звонкой пощечиной остудил его пыл. «Уймись, идиот! Тебе что, всего этого мало?» Верцингеторик вышел из зала и пошел прочь, подальше, чтобы ничего не видеть и не слышать. «Говорят, то же самое произнес Думнарик, когда Лабиен отсекал ему голову», — сказал последовавший за ним Корнут Гутруат. — Что? — спросил Верцингеторик, дрожа и покрываясь холодным потом. — Что? — Я свободный человек в свободной стране, — так он сказал. — Его больше нет, а Цезарь живет с его женщиной. — Мы не свободны. — Мне не нужно этого говорить, Гутруат. Мой собственный дядя дал мне пощечину перед всеми. Почему? Потому что лишь Цезарь прав, а мы все перед ним виноваты. Потому что в этой стране свободен только Цезарь. О, клянусь Дагдой, Таранисом и Езусом, я сам насажу его голову на дверной шест, — крикнул Верцингеторик. Как он посмел учинить это судилище, больше похожее на расправу? Посмел, потому что он блестящий военачальник блестящей армии, — сквозь зубы проговорил Гутруат. Он попирает нас целых 5 лет, Верцингеторик, а мы где были, там и остаемся. Он практически покончил с белгами и не тронул нас, кельтов, лишь потому, что мы не рискнули с ним драться. Кроме бедных армориков, посмотри, что с ними сталось. Венеты проданы в рабство, Эзубии стерты с лица земли. Появились Литавик и Котий, лица их были угрюмы. Кардурк Луктерий и Вергобред Лимовиков Сидулей подошли следом. «В том-то и дело!» — воскликнул Верцингеторик, глядя на подошедших. «Цезарь уничтожал белгов последовательно, поочередно. Он никогда не нападал на несколько племен сразу. Одна компания — Эбуроны, другая — Марины, затем Нервии, затем Беллаваки, Атватуки, Менапии, Треверы, один народ за другим. Но где был бы Цезарь, если бы Нервии, Беллаваки, Эбуроны и Треверы собрались в единый кулак и ударили по нему? Да, он выдающийся командир, да, у него блестящая армия, но он не Дагда. Он был бы повержен и никогда больше не поднялся бы». «Ты хочешь сказать, — медленно проговорил Луктерий, — что нам, кельтам, надо объединиться? Именно это я и говорю». Котий бросил на него хмурый взгляд. «И под чьим же началом? Ты думаешь, что эдуи захотят драться за тебя, за Арверна. Если Эдуи захотят стать частью нового государства, Котей, я надеюсь, что они станут драться за любого, кто будет выбран вождем». Синие глаза на костистом лице грозно сверкнули. «Вполне возможно, что таким вождем буду я, хотя Арверны с Эдуями традиционно враждуют. Но также возможно, что вождем будет Эдуй. В этом случае я поведу за ним всех Арвернов. Котей, Котей, открой глаза. Разве ты сам не видишь? Это древнее деление между нами ставит нас всех на колени. Нас больше, чем римлян. Может, они храбрее нас? Нет. Они лучше организованы, вот в чем все дело. Они действуют, как одна боевая машина. Кругом, заходи флангом, бросай копье, атакуй, держи шаг. Да, этого в один миг не изменишь. У нас просто нет времени перенять их приемы. Но нас больше. Если мы объединимся, разбить нас будет попросту невозможно». Луктерий тяжело вздохнул. «Я с тобой, Верцин Гетурик», — вдруг сказал он. «Я тоже», — сказал Гутруат. «Я знаю еще кое-кого, кто будет с тобой, друид Кадбат». Верцин Гетурик пораженно уставился на него. «Кадбат? Тогда обязательно поговори с ним. Если Кадбат подаст пример, за ним потянутся все друиды, а это уже половина победы». Но Котей был сильно напуган, Летавик обеспокоен, Сидулей насторожен. «Понадобится нечто большее, чем друид, чтобы раскачать нас, Эдуев», — сказал Котей. «Мы очень серьезно относимся к нашему статусу друзей и союзников Рима». Верцин Гетарик ухмыльнулся. «Ха! Тогда вы просто дурни! Не так уж много времени прошло, Котей, с тех пор, как хваленый твой Цезарь осыпал германца Ариувиста дорогими подарками, даровав ему тот же статус. При этом он знал, что Ариувист грабит Эдуев, тоже друзей и союзников Рима, крадет их скот, овец, их женщин, топчет их пашни. Есть в том забота Цезаря об Эдуях? Нет, нет и нет. Рим в его лице блюдет лишь собственные интересы». Он сжал кулаки и погрозил небесам. «Каждый раз, когда Цезарь торжественно обещает защищать нас от германцев, я говорю себе, это ложь. И если бы Эдуи могли здраво рассуждать, они говорили бы так же». Летавик со вздохом кивнул. «Хорошо, я тоже с тобой», — сказал он. «Не знаю, что решит Котей, он мой начальник, не говоря уже о том, что в будущем году его изберут вергобретом вместе с конквиктолавом. Но на меня ты можешь рассчитывать, Верцин Гетарик». «Я ничего не могу обещать», — сказал Котей, — «но против тебя не пойду. И римлянам ничего не открою». «О большем сейчас я и не прошу тебя, Котей», — сказал Верцин Гетурик. «Просто держи это в голове». Он улыбнулся. «Есть много способов вредить Цезарю, не вступая с ним в битву. Он полностью доверяет Эдуям и щелкает пальцами. «Дайте пшеницы, дайте еще кавалерии, дайте того, дайте сего». «Я понимаю, ты слишком стар, чтобы взяться за меч, но изворотливый ум — это такое же оружие, если ты хочешь свободы». «Я тоже с тобой», — заявил, наконец, и Сидулей. Верцин Гетурик протянул вперед руку ладонью вверх. Гутруат положил на нее свою руку. То же самое сделал Летавик, затем Сидулей с Луктерием, и последним был Котей. «Я свободный человек в свободной стране», — произнес с нажимом Верцингеторик. «Каждый должен сказать это о себе». «Вы согласны?» «Согласны». «Если бы Цезарь на день-другой задержался с отъездом, он бы непременно проведал об этом сговоре, хотя бы Отрианон. Но длинноволосая Галлия опостылила ему напрочь. На рассвете он убыл в Италийскую Галлию. За ним следовали злосчастный 15-й легион и Рианон на своей италийской кобыле. Ей не дали увидеться с Верцингеторигом, и вообще она не понимала, отчего Цезарь вдруг стал таким отчужденным и резким. Может быть, у него появилась другая? Так порой бывало, но временные любовницы всегда мало что значили для него. И потом, ни одна из них не родила ему сына. А ее сын ехал с нянькой в повозке, крепко сжимая в ручонках подарок отца. Нет, его не интересовали ни Менелай, ни Одиссей, ни Ахилл, ни Аякс, но сама лошадь была чудесной, и она всецело принадлежала ему. Колонна еще не пробыла в дороге и дня, а Цезарь уже далеко от нее оторвался в своей двуколке, запряженной четырьмя мулами, бегущими легким галопом. На ходу он диктовал секретарям два письма. Одно в Сенат, другое — своему большому родителю Цицерону. И в том и в другом письме сообщалось о стычке Квинта Цицерона с сигамбрами, но обе версии сильно разнились между собой. Пусть эти глупцы погадают, где правда. Он продолжал диктовать, терпеливо ожидая, пока писцы справятся с дурнотой, перегибаясь через борта двуколки. Их растрясло и рвало. Он тоже был не в себе. В ушах стоял крик Аккона, повторившего слова Думнарига. Он не хотел делать Аккона жертвой, но как еще заставить их выучить правила и законы цивилизованных народов? Слова не помогали, пример не помог. Как иначе я мог бы заставить кельтов усвоить кровавый урок, преподанный мною белгам? Нельзя уехать, не выполнив задачи, напрасно потеряв годы. Я не могу возвратиться в Рим, не возвеличив мое «дигнитас» полной победой. «Дигнитас» — достоинство. Теперь я больший герой, чем Помпей Магн на вершине славы, и весь Рим сейчас у моих ног. Я сделал то, что должен был сделать любой ценой. Ах, но воспоминание о жестокости — плохое утешение в старости.